Не дожидаясь какой-либо реакции от Эйнсли, Руби затем сказала: «Записи на эту тему встречаются постоянно в дневниках миссис Эрнст в течение 2 лет. Ее угроза так пустой и осталась. Она ничего не предприняла. А 1,5 года спустя она писала вот о чем». Она взяла со стола другую тетрадь и указала ему абзац. Он жестом попросил прочитать его вслух. Она прочитала: «Сколько я не предупреждала Густава, это все равно продолжается. Иногда он делает Синтии так больно, что она вскрикивает в голос. Стоит же мне завести с ним разговор об этом, он говорит: ничего страшного, просто небольшое проявление отцовской любви. Я ему говорю: нет, это страшно, это ненормально. Ей это не нравится. Она ненавидит тебя, она тебя боится. Теперь Синтия всякий раз плачет, стоит Густаву подойти к ней. А если он протягивает к ней руку, она вскрикивает, вся сжимается и прячет лицо в ладонях. Я продолжаю грозиться, что пожалуюсь в полицию или нашему семейному доктору В. Густав лишь смеется, знает, что я никогда не решусь на это. Такого позора я не вынесу. Как мне потом смотреть людям в глаза? Нет, я не смогу и заговорить с кем-то на эту тему. Даже ради спасения Синтии придется жить с этим тяжким бременем, и Синтию ждет та же участь». «Вы шокированы?» — спросила Руби, закончив чтение. «Отработаешь 9 лет в отделе убийств, тебя уже ничто не шокирует. Но я с тревогой жду продолжения. Это ведь еще не все. Далеко не все. Она очень много писала на эту тему. Нам никакого времени не хватит. Поэтому я перейду сразу к другому сюжету». Она заглянула в свои записи. «Теперь о жестокости. Густав стал бить Синтию с 3-летнего возраста. Как написано в дневнике, он раздавал ей пощечины и затрещины по малейшему поводу или вовсе без повода. Он ненавидел ее плач и однажды в наказание сунул ножками в почти что крутой кипяток. Миссис Эрнст пришлось отвезти дочь в больницу, объяснив ожоги несчастным случаем. Как она отметила в записях, врач ей не поверил, но никаких последствий это не имело. Когда Синтии было 8, Густав впервые изнасиловал ее. После этого Синтия стала шарахаться от всякого, кто пытался прикоснуться к ней, включая даже мать. Ее страшила сама мысль о постороннем прикосновении. Голос Руби дрогнул. Она сделала глоток воды из стакана и указала на кипу тетрадей. Это все описано в них. «Хочешь, сделаем перерыв?» — спросил Эйнсли. «Да, было бы неплохо». Руби пошла к двери, пробормотав на ходу: «Я скоро». Эйнсли остался один. В мыслях его царил полнейший хаос. Он не смог стереть в своей памяти сладкую отраву своего романа с Синтией и едва ли когда-нибудь сможет. Как ни озлобилась она на него, когда он решил прекратить их отношения, как не мстила, лишая всякой перспективы продвижения по службе, она все еще была ему слишком дорога, чтобы он мог хотя бы помыслить причинить ей ответное зло. А после того, что он только что узнал, на него и вовсе накатила смешанная волна нежности и жалости к ней. Как могли столь цивилизованные с виду родители так надругаться над своим ребенком? Как мог отец до такой степени быть извращенно похотливым, а мать настолько бесхребетной, чтобы не прийти на помощь маленькой дочери? Дверь неслышно открылась, и в комнату вернулась Руби. «Ты в состоянии продолжать?» — спросил Эйнсли. «Да, давайте покончим с этим, а потом я, наверное, пойду и напьюсь в дымину, чтобы забыть обо всей этой мерзости». Оба прекрасно понимали, что она не сделает этого. После трагической гибели отца она дала твердый зарок не притрагиваться к наркотикам и не употреблять спиртного, и никакие новые потрясения не могли ее поколебать в этом. «В 12 лет с Синтией случилось неизбежное», — продолжала она после краткой сверки со своими заметками. «Она забеременела от собственного папаши. Вот я прочту, что записала миссис Эрнст.